и Святого Духа. Преподобный Иоанн и его лестница. Четвертое воскресенье Великого Поста Церковь Христова посвящает памяти преподобного Иоанна Лестничника, или, как его иначе называют, Списателя Лестницы. В этом установлении Церкви виден глубокий смысл, ведь пост всецело связан с покаянием. Но что значит «други наши покаются»? Разве только перечислить свои грехи и сказать «грешен» или «грешна»? Нет. Для покаяния этого слишком мало. Покаяться – это значит переменить грешные мысли и чувства, исправиться и стать другим. Хорошо осознать свои грехи, почувствовать тяжесть грехопадения, но взамен оскверненной жизни, изглаживаемой Господом Иисусом Христом, в покаянии нужно начать создавать новую жизнь. Жизнь по Духу Христову. Необходимо возрастание, духовное восхождение от силы в силу, как бы по ступеням лестницы. Преподобный Иоанн Лестничник оставил нам дивное сочинение под названием «Лестница», в котором излагает учение о восхождении к Господу. По указанию лестницы христианское возрастание и преуспевание достигается через подвиги. Если со стороны Господа подается человеку на пути Царствие Божие благодать, то со стороны человека требуется самоотвержение и труд. Лестница состоит из 30 слов или глав, как бы ступеней, по тесту Господа Иисуса Христа в момент вступления Его на проповедь. Первой ступенью преподобный полагает отречение от земных пристрастий. Затем следует беспристрастие, странническая жизнь, послушание, покаяние, память о смерти, плач, кротость. Далее раскрываются страсти и прочие греховные состояния и даются указания для борьбы с ними. Потом изображается путь добродетелей, матерью которых является священная и блаженная молитва. Наконец, лестница увенчивается союзом трех добродетелей – веры, надежды и любви. Сделаем краткое обозрение жизни преподобного Списателя. Святой Иоанн Лестничник жил в VI веке, это 15,5 столетий тому назад. Он получил хорошее образование и оставил мир и 16-летним юношей вступил в Синайскую обитель, где на 20-м году жизни пострижен монашество старцем Мартирием. Святый он прожил со своим старцем при полном послушании ему 19 лет. Жизнеописатель преподобного Иоанна, раисский монах Даниил, говорит, что святый Иоанн, будучи 16-летним юношей, телом зашел на Синайскую гору, а душой на гору небесную. По смерти старца святый Иоанн удалился в Синайскую пустыню Фола, и здесь в великих подвигах и непрестанной молитве подвязался 40 лет. Его покаяние проходило в глубоком сокрушении сердца и плаче. Местом его подвигов была тесная пещера, которую называли Слезоточной. Сюда преподобный удалился из общежития по той причине, чтобы иноки не слышали его рыдания. И рыдания и вопли были очень сильны. Пост, молитва, слезы, безмолвие, писание книг – вот в чем состояла преподобническая жизнь. Каждую субботу и воскресенье преподобный приходил в обитель для слушания богослужения, приобщался святых тайн и беседы с отцами. После 40-летнего жития в подвигах преподобный Иоанн был избран игуменом Синайской обители. Избрание это было предуказано свыше уже давно, когда старец Мартирий пришел однажды со своим учеником Иоанном, тогда еще юношей, к Анастасию Великому, то последний сказал: «Абе Мартирию, откуда этот отрок? И кто постриг его?» Мартирий отвечал: «Он раб мой, отче, и я постриг его». И говорит Анастасия: «Кто бы подумал, что ты постриг игумена Синайского?» В другое время Аба Мартирий с Иоанном отправился к великому Иоанну Саваиду. Последний встал, налил воды, умыл ноги Иоанну и поцеловал его руку. Когда ученик Саваида по имени Степан спросил своего старца, почему он так сделал, тот ответил: «Поверь мне, чадо, я не знаю, кто этот отрок, но я принял игумена Синайского и умыл ноги игумена». Жизнь преподобного Иоанна сама была лестницей. Преподобный на опыте знал подлинную духовную жизнь. И по просьбе игумена Рафаильского Иоанна написал лестницу. Не правда ли, братья и сестры, други наши, сотворение, в коем содержатся такие редкие духовные опыты и такие превосходные душеспасительные советы, стоит того, чтобы обратить на него внимание и прочесть его, хотя из любознательности. Все дни поста и покаяния. Кто может сделать это и не сделает, тот накажет сам себя, ибо лишит душу свою пищи самой здравой и самой сладкой. А тем, кои не могут иметь лестницы пьяновой, сами постараемся пособить и мы, показуя ее по временам, постепенно, последовательно и предлагая для общего употребления всего священного места. Этого вполне достаточно для того, чтобы нам мысленно перенестись в горний мир и просить дерзновенных молитв того, о ком мы с вами сейчас беседуем, и молитву коего, и пользование его творения мы все имеем крайнюю нужду. И по получении удовлетворения ее мы получим непременно пользу для души и для тела, для жизни временных и вечных.